Глава 4. Императрица. Тот день стал для Ивана переломным. Сластолюбивая императрица уже на следующий день приказала своей приближенной статс-даме проверить умение молодого графа Воронцова в интимных делах. С успехом пройдя это испытание, Иван уже через 3 дня посетил покой Елизаветы Петровны. На следующее утро после любовных утех в постели государыни Иван, опустошенный и сумрачный, возвращался в экипаже во дворец дяди. Мутный от выпитого вина и красный от бессонной ночи взор Воронцова безразлично взирал в окно кареты. Помпезные серые столичные особняки, влажные от ночного дождя, мелькали перед его глазами. Обида и какое-то мрачное предчувствие того, что скоро он расквитается с этой неблагодарной девчонкой, снедали его. На одном из перекрестков карета чуть притормозила, пропуская другой экипаж. Внимание Ивана невольно переместилось чуть вдаль, в парк летнего сада, который простирался по этой стороне дороги. Взгляд молодого человека невольно остановился на изящной фигурке женщины в темно-голубом платье, которая гуляла под руку с коренастым господином. Взор Ивана стал напряженным и уже через миг стал взволнованным. Девушка, а также ее спутник, были очень хорошо знакомы молодому человеку и находились всего в 10 шагов от его кареты, отделенной от дороги лишь ажурной чугунной решеткой. Воронцов тут же распахнул дверцу и гаркнул кучеру: «Останови!» Карета остановилась по его приказу сбоку проезжей части, и молодой человек, чуть приоткрыв дверцу, из мрака экипажа начал следить за Катей и господином Левашовым, которого она держала под руку. Илью Дмитриевича ему представила сама императрица лишь пару дней назад. Но Воронцов прекрасно помнил, что тогда на ярмарке девушка была именно с ним. И теперь она была в его компании. И Иван осознал, что, видимо, у господина Левашова с Катюшей невероятно близкие отношения, раз и теперь они вместе гуляли по летнему саду. Мрачным, ревнивым взором Иван испепелял парочку, которая прошлась мимо него по парку. Он отчетливо отметил, что молодые люди о чем-то мило беседовали, и лицо Катюши то и дело устремлялось на Левашова, и она выглядела вполне довольной и умиротворенной. Воронцов прекрасно осознал, что этот Левашов, видимо, был во вкусе девушки, раз она проводила с ним свое время и казалась теперь довольной. Илья Дмитриевич, богатый, знатный царедворец, конечно, выглядел в глазах Катюши более выгодным женихом, чем он, простой охотник, каким он предстал перед ней прошлой осенью. Чем дольше Иван смотрел на молодых людей, тем сильнее в его душе поднималось недовольство. Когда парочка свернула на другую аллею и исчезла из вида, в душе Ивана уже бушевала яростная буря. Осознание того, что эта девчонка, неблагодарная и хитрая, совсем не оценила того, что он сделал для нее, а променяла его на этого господина, который был таким постным и обычным, вызвало дикий гнев и обиду в его сердце. Оскалившись им вслед, Воронцов проскрежетал зубами и процедил: «Вы еще пожалеете, Катерина Васильевна, и жалеть вы будете долго и мучительно, клянусь вам». В этот момент послышался стук копыт. И уже через миг перед Воронцовым возник гвардеец, который проворно спрыгнул с жеребца. Усатый военный заглянул в карету и прочеканил: «Граф Иван Алексеевич Воронцов? К вашим услугам, сударь», — произнес Иван удивленно. «Мне приказано сопроводить вас во дворец Ее Величества», — отчеканил гвардеец. «Да?» — кивнул Иван и, тяжко вздохнув, добавил: «Что ж, я подчиняюсь и следую за вами, сударь». Уже через 15 минут Воронцов вошел в темно-бордовый будуар императрицы. Елизавета Петровна, обернувшись к нему без предисловия, озабоченно заявила: «Отчего я просыпаюсь поутру, а вас нет рядом, мой друг?» «Я предполагал, что мне необходимо вернуться домой. Вы же слишком заняты делами по утрам, насколько я осведомлен». «Но не для вас, Иван Алексеевич. Запомните, отныне я всегда свободна для вас». «Я учту это на будущее», — холодно сказал молодой человек. «Пройдите уже, что вы застыли у порога, мой дорогой?» — ласково проворковала Елизавета Петровна. «Вы должны непременно позавтракать со мной, ибо вы так и не сказали мне своего мнения по поводу указа, что мы обсуждали с вами вчера». Отныне жизнь Ивана Воронцова изменилась. После бурной страстной ночи с Воронцовым, который оказался на высоте в любовных утехах, императрица, опьяненная и жаждущая, уже более не отпускала молодого человека от себя. По двору поползли слухи о том, что Елизавета Петровна вновь влюбилась. Молодой граф Воронцов, новый фаворит, который был младше императрицы на 20 лет, стал первым мужчиной за последние 5 лет, ради которого государыня даже прерывала свой обед. Обожание государыни простиралось почти на все. Елизавета Петровна с несвойственным ей нетерпением дожидалась прихода графа и не объявляла о начале бала, пока Иван Алексеевич не появлялся в танцевальной зале. Когда его не было рядом, императрица часто бывала не в духе, Но стоило ему появиться, как государыня становилась веселой, беззаботной, словно молодая девушка. Она постоянно держалась за локоть графа Воронцова, ласково называя его «милый друг». Воронцов переехал на постоянное место жительства во дворец императрицы, который располагался на углу речки Мья и Невской перспективы. Молодому человеку отвели отдельные покои, состоящие из трех комнат, в которых он проводил очень мало времени, ибо Елизавета Петровна все время нуждалась в его обществе. Весь Петербург загудел о новом фаворите, красивом мужественном графе Иване Воронцове, который полностью подчинил себе волю стареющей императрицы. Государыня требовала постоянного присутствия Ивана Алексеевича рядом, а все ночи напролет он проводил в ее спальне. Влюбленная, жаждущая Елизавета Петровна уже через две недели пожаловала молодому Воронцову небольшой изысканный дворец на Фонтанке, драгоценную шпагу, обсыпанную бриллиантами, и 300 душ крестьян с деревнями. Михаил Ларионович, узнав о фаворе своего двоюродного племянника, не замедлил приехать в императорский дворец и поговорить с Иваном. «Я не понимаю тебя, Ванюша», — начал Михаил Ларионович, едва входя в покои молодого человека. Огромная бело-голубая спальня, отделанная золотом, была великолепна, и уже немолодой Воронцов вспомнил свою молодость и то, как он сам, будучи некогда фаворитом Елизаветы Петровны, жил здесь. 9 лет назад ты готов был жизнью пожертвовать, дабы не стать любимцем государыни. Отчего же теперича ты... Дядя, — перебил его недовольно Иван, — прошу, не продолжайте. Мне нужна власть. Я должен отомстить своим врагам. Ох, так ты из-за мести решился на это? Но кто эти люди, которые так разозлили тебя? Дядя, не спрашивайте. Я не буду посвящать вас в это. Лишь знайте, что я здесь не из-за славы и денег. Лишь желание мести толкнуло меня на это. Ванюша, что ж ты говоришь? Твой покойный отец, мой братец, царство ему небесное, был добрым и незлобивым. Зачем же ты мстить хочешь? Начал увещевать Михаил Ларионович. Я не нуждаюсь в ваших советах, дядя, ответил невежливо молодой Воронцов. Ну-ну, не кипятись, быстро заискивающе произнес Михаил Ларионович. Я вот хотел попросить у тебя. Может, ты словечко перед государыней за меня замолвишь? А то я совсем поиздержался. «А у тебя теперь такое влияние на Елизавету Петровну?» Старший Воронцов начал рассказывать Ивану о своем бедственном положении, намекая на то, что именно он помогал Ивану, когда тот нуждался в защите. «Сделаю, что смогу, дядя», — сказал коротко Иван. Прохладным вечером 1 октября дом Нелидовых был освещен множеством огней. Сегодня давали прием по случаю помолвки племянницы Петра Ивановича Нелидовой господина Левашова. К 7 вечера множество приглашенных гостей толпились в парадной дома, ожидая своей очереди для объявления. Нелидов с Дарьей Гавриловной радушно встречали всех прибывших у дверей своего дома. Далее гости направлялись по ярко освещенному дому в сверкающую гостиную, в которой Катюша под руку с Ильей Дмитриевичем кланялись гостям, принимали подарки и отвечали на поздравления. Катюша, наряженная в нежно-розовое платье с глубоким декольте, выглядела невозможно юной и прихорошенькой. Левашов же, одетый в черный камзол и темно-серые кюлоты, казался неким мрачным зловещим персонажем из сказки. Его коренастая фигура все время горбилась и как будто склонялась к девушке, желая уберечь ее от множества глаз. Это шумное, помпезное торжество приводило все чувства Катюши в нервное, печальное состояние. Несчастная, страдающая от трагичных воспоминаний, она просто изнывала в этой душной зале. Ее измученное сердце не находило себе места. Илья Дмитриевич неотрывно находился по правую руку от нее и словно весь светился. Счастливое, довольное выражение не сходило с его лица, и девушка, то и дело бросая на него быстрые взгляды, тяжко вздыхала. Она видела, что Левашов рад всему тому, что происходит, но она не могла разделить его радужного настроения. Осознание того, что только от безысходности она решилась на эту помолвку, совсем не любя Левашова, не давало ей расслабиться ни на минуту. С полными глазами слез Катя смотрела на бесконечную вереницу нарядных гостей, которые подходили к ним. Она еле сдерживалась, чтобы не разрыдаться. Любезности, пожелания девушка почти не слышала, а в ее ушах отчего-то звенели слова, некогда сказанные ведьмой. «Если уйдешь от него, то беды нахлебаешься да настрадаешься». Да, как была права старуха. Теперь Катя отчетливо понимала это. Страдания, горе и тоска теперь сковывали существо девушки, и она отчетливо понимала, что сама когда-то давно разрушила свое счастливое будущее с Иваном. И теперь ее горемычную насильно сватали за ненавистного Левашова против ее воли и желания. К Катюша, как заведенная кукла, подавала руку для поцелуя, опускала ее и на краткий миг цеплялась дрожащими пальцами за шелковую материю платья. Она ощущала смертельную тоску и боль от одного только взора на Левашова. Последние недели Илья Дмитриевич ежедневно появлялся в доме Нелидовых, и дядя заставлял Катю по несколько часов кряду находиться с ними в гостиной. Петр Иванович и Левашов общались между собой, а Катя тихо послушно сидела на диване напротив них и вышивала. Она старалась не смотреть на Илью, ибо знала, что он не спускает с нее глаз. Стоило девушке только поднять взор на него, как Катюша сталкивалась с мрачным, алчным взглядом Ильи, невероятно смущавшим ее. В такие моменты в душу девушки заползал жуткий страх от предначертанного ей будущего. Катюша чувствовала, что Левашов сделает ее жизнь невыносимой и горькой. Ежедневно она должна будет выносить этого человека рядом, терпеть его ласки и принимать знаки его внимания. Это было для Катюши хуже смерти. Девушка понимала, что подавляющее большинство женщин ее положения живут именно так и терпят ненавистных, навязанных родителями мужей. Возможно, со временем и она сможет смириться со своим положением. Позже, когда родятся дети, она сможет заботиться о малышах, уделяя им все свое свободное время, тем самым найдя предлог поменьше общаться с мужем. Ах, если бы ее батюшка был жив. Он никогда бы не допустил, чтобы одна из его дочерей страдала. Ее покойная сестра Лиза была обручена с любимым человеком, и Василий Федорович был искренне рад счастью старшей дочери. Но сестра погибла от рук разбойников, а теперь и Катюша навсегда похоронит свои мечты и радость жизни в мрачном доме Левашова. В том, что Илья Дмитриевич будет мучить ее своей страстью и любовью, Катюша ни на миг не сомневалась. Единственное, что девушка просила у Бога, это силы вытерпеть все то, что ей предстояло. На несколько минут Левашов и девушка остались одни. Илья тут же воспользовался моментом и наклонился к ней. Катя уже в который раз заметила его жадный взгляд, направленный на ее губы. Ей почему-то подумалось, что не будь рядом столь многочисленной публики, Левашов бы непременно поцеловал ее. Его бледный взгляд переместился ниже, и его серые глаза уперлись в декольте девушки. Катя быстро прикрылась белым большим веером и начала нервно махать им перед собой. «Екатерина Васильевна, отчего у вас такое кислое лицо?» – спросил недовольный Илья Дмитриевич. «Хоть для приличия улыбнитесь». Катя несчастно взглянула на него и прошептала. «Отчего я должна изображать радость, если чувствую себя несчастной?» Левашов напрягся и побледнел. Он зло посмотрел в бледное лицо девушки. Ее прелестные миндалевидные глаза были полны слез. «Ваш дядя слишком много потакает вашим капризам», — сказал он жестко. «Но после свадьбы я быстро научу вас, как должно общаться с мужчиной». Эта фраза прозвучала как угроза. Катя задрожала и отвернулась от Левашова, едва сдерживаясь, дабы не заплакать. Она ощущала, что у нее болит сердце и кровоточит душа. Как она мечтала еще недавно вот так стоять рядом с Иваном в церкви на венчании и, смотря в его темно-зеленые пронзительные глаза, сказать священнику «да». Но теперь все это осталось лишь ее заветной, несбыточной и горько-сладкой мечтой. Человека, которого она теперь все еще сильно любила и никак не могла позабыть, уже не было на этом свете. И она должна была смириться с этим и попытаться жить далее с Ильей Дмитриевичем. Но ее сердце просто разрывалось от осознания трагичности своей дальнейшей судьбы. Ибо она не любила Левашова, да и не могла полюбить. Так прошло более 2 часов. Измученная постоянным присутствием Ильи Дмитриевича, Катюша искала только повод, чтобы отойти от него. Она уже почти ничего не видела перед собой, и лишь ее страдающий разум воскрешал счастливые моменты, когда рядом с ней был Иван. Тогда, в дремучем лесу, она даже не представляла, что значит принадлежать нелюбимому мужчине. Тогда она думала, что Иван ей неприятен, но теперь она отчетливо осознавала, что уже в то время она была влюблена в Ивана и лишь играла с ним, внушая себе, что он ей не нужен. Как же она заблуждалась тогда? Зачем она убежала от него? Ведь уже тогда, после ее сопротивления, когда он овладевал ею, она была довольна и счастлива. Даже при начальных поцелуях его она чувствовала возбуждение во всем теле и радостное предвкушение его ласк. И теперь она очень хорошо осознавала, что не тогда с Иваном, а именно теперь, в этой зале, под руку с Левашовым она находилась нелюбимым. Левашов внушал ей лишь неприязнь. Пару дней назад Илья Дмитриевич нагло поцеловал ее в саду. И Катя, отшатнувшись от него, с ужасом поняла, что никогда по собственной воле не захочет быть с ним близка. Катюша уже почти нашла предлог для того, чтобы отойти от назойливого жениха, который не спускал с нее горящего собственнического взгляда. Но неожиданно объявили о приезде государыни. Гости взволнованно зашептались, удивляясь приезду Елизаветы Петровны, ибо последний год императрица часто недомогала и редко бывала на публике. Почти каждый месяц у государыни случались припадки, после которых она впадала в крайнюю слабость, и неожиданный приезд ее был встречен недоумением и крайним воодушевлением приглашенных на торжество гостей. Вмиг к ним приблизился запыхавшийся Нелидов, который стремительно влетел в гостиную. «Императрица!» — воскликнул взволнованно Петр Иванович. «Елизавета Петровна?» — удивился Илья Дмитриевич. «Да, да, сама пожаловала! Ее карета у крыльца! Ждите, я встречать!» Выпалил воодушевленно Нелидов и устремился вновь к дверям на ходу тараторя. «Какая честь! Сама государыня пожаловала!» Нелидов вновь убежал, по дороге гаркнув на Дарью Гавриловну, чтобы она немедленно шла вслед за ним. В зале тут же стало ощущаться напряжение, и поднялся взволнованный ропот. Катя почти безразлично восприняла известие о том, что сама императрица пожаловала на ее помолвку, и лишь сильнее, ухватившись за локоть Левашова, устремила взор на дверь. Когда-то давно, будучи еще совсем девочкой, Катюша мечтала о том, как она будет представлена императрице и сможет сделать перед ней реверанс и воочию увидеть государыню Великой Империи. Но теперь эта детская мечта казалась ей до того наивной и смешной, что она лишь несчастно вздохнула. Спустя некоторое время дверь в гостиную распахнулась сильнее, и царственная полная фигура в широком светлом наряде появилась на пороге. В золотисто-фисташковом платье, белом высоком парике с полными руками, обвешанной бриллиантами, Елизавета Петровна вошла в зал как истинная властительница великой державы, величаво, гордо и надменно. Гости почтительно склонились перед ней. Издалека, окинув взором императрицу и ее высокого спутника, которого Елизавета Петровна держала под руку, Катюша быстро скользнула взглядом по фигурам дяди, тети, а также по многочисленным придворным, следовавшим за государыней. Вмиг ощутив невероятное смущение, Катя, отметив, что вся блестящая кавалькада дворян, которая сопровождала императрицу, направилась в их сторону, невольно опустила взор вниз. Уже через пару минут девушка заметила, как в поле ее опущенного взора попал дорогой подол широкого платья императрицы, которая остановилась напротив нее и Левашова. Катюша быстро чуть склонилась в реверансе и еще сильнее опустила головку, несмотря на высокочтимую гостью. «Илья Дмитриевич, поздравляю вас!» Заметила императрица первой, как и было положено по этикету. «Доброго здравия, государыня!» — вежливо произнес Левашов. «Вижу, ваша невеста весьма хороша!» — услышала девушка в ответ приятный голос Елизаветы Петровны. «Благодарствую, ваше величество!» — ответил Левашов. Императрица, улыбнувшись, произнесла. «Благословляю сей брак! Живите в любви и счастье!» Только после этих слов Елизаветы Петровны Катюша решилась поднять взор на императрицу. Она увидела перед собой полную женщину в летах с круглым красноватым лицом, в белом высоком парике, с невозможно огромным декольте, которое обнажало ее величественную полную грудь, увешанную бриллиантами. На красивых губах Елизаветы Петровны играла какая-то насмешливая благосклонная улыбка. Невольно девушка перевела взор на высокого спутника государыни, ожидая увидеть очередного фаворита, который, как знали все при дворе, теперь был новым объектом привязанности Елизаветы Петровны. Мужчина был молод, лет 30, в белом простом парике, гладко выбрит, в дорогом светлом камзоле. Его лицо суровое, величавое, мужественное и серьезное, с пронзительными темно-зелеными глазами, с властным подбородком, жестко сжатыми губами, привело Катюшу в оцепенение. Ей показалось, что она сходит с ума, ибо широкоплечья эффектная фигура мужчины и его лицо было до боли знакомо ей. Иван, собственной персоной, такой родной и близкий, стоял от нее всего в двух шагах и словно вернулся с того света. Однако выражение его лица изменилось. Сейчас оно было надменным и даже высокомерным. Его темный взор был устремлен прямо ей в лицо. Столкнувшись взглядом с его злыми глазами, Катюша ощутила жуткую неприятную дрожь во всем теле. Его взгляд как будто хлестал, бил и осуждал ее своим темным гнетущим светом. Она отчетливо почувствовала, что этот человек ненавидит ее, и нервные мурашки побежали по ее спине. Ощущая, что потрясена до глубины души, Катюша почувствовала, как нервный комок сковал ее горло. Похолодев до кончиков пальцев ног, Катюша ошарашенно замерла, думая, что ей лишь мерещится, или же просто этот мужчина, который теперь стоял напротив нее, был невероятно похож на Ивана. «А чего ты молчишь, любезный Иван Алексеевич? Скажи же что-нибудь молодым!» Проворковала Елизавета Петровна, обернув свое лицо к фавориту и подарив ему чарующую и соблазняющую улыбку. Иван ненавистным взглядом созерцал, как ручка Катюши покоится на локте жениха. Он прищурился, не отрывая мрачного темного взора от лица Катюши и даже не взглянув на императрицу, глухо, кратко процедил. «Совет да любовь». Услышав его имя и тембр голоса, Катюша ощутила, как ее сердце сжалось в нервной агонии, ибо она явственно осознала, что перед ней действительно тот самый любимый ею отшельник. И оказывается, он жив. Мало того, чего-то теперь сама императрица держала его под руку и так сладостно улыбалась ему, что ни у кого в зале не возникло даже малейшего сомнения, кем является этот Иван Алексеевич и какие обязанности он исполняет рядом с царственной особой. Потрясение девушки было столь велико, что она нервно начала хватать ртом воздух и уже через миг лишилась чувств. Илья Дмитриевич еле успел подхватить Катюшу на руки, чтобы она не рухнула прямо на пол. «Молодая угорела! Откройте окна, ей плохо!» Раздались взволнованные возгласы со всех сторон. «Ох, и впрямь! Отнесите ее поближе к окну!» – озабоченно велела императрица. «Не беспокойтесь так, Ваше Величество, у нее просто обморок!» – залебезил Нелидов. Быстро извинившись перед императрицей, Илья Дмитриевич отошел с девушкой на руках к окнам. Иван мрачным убийственным взором проследил за Левашовым и ощутил, что просто безумно хочет выкинуть нечто дерзкое прямо в этой многолюдной гостиной. Елизавета Петровна как-то засуетилась и уже через несколько мгновений выразила желание покинуть дом Нелидовых. Иван, увлекаемый императрицей к выходу, лишь на краткий миг окинул ревнивым взором картину, как Левашов, положив девушку на диванчик у окна, озабоченно склонился над нею. Воронцов, помрачнев еще сильнее, вышел вон из залы. Придя в себя через некоторое время, Катюша открыла затуманенные глаза и увидела над собой нахмуренное лицо Ильи Дмитриевича. «Где он?» – пролепетала Катюша. «Он?» – спросил Левашов. Вмиг смутившись и поняв, что сказала лишнее, Катюша быстро поправилась. «То есть она? Императрица?» «Она уже уехала», – ответил он. Поддерживаемая твердой рукой жениха, Катюша села на диванчике. «Ох, Катенька, как ты напугала всех!» — воскликнула Дарья Гавриловна, только подходя к племяннице вместе с Нелидовым, ибо они провожали императрицу. «Да уж, не могла что ли потерпеть?» — зло выпалил Петр Иванович и недовольно добавил. «Прямо опозорила меня перед государыней!» «Дядя, мне стало плохо, как же я...» — начала Катя. «А если Елизавета Петровна обидится?» — не унимался Нелидов. «Она так уважила нас!» Посчитай, сама почтила своим царственным вниманием. «Петр Иванович, я не думаю, что императрица будет в обиде», заметил Левашов, поморщившись от слов Нелидова. «А как имя этого блестящего молодого человека?» спросил друг Нелидов у Левашова. «Как, вы не знаете?» удивился искренне Илья Дмитриевич. «Граф Иван Алексеевич Воронцов. Он двоюродный племянник Михаила Илларионовича Воронцова». «Граф Воронцов?» переспросила поражена Катя и посмотрела на жениха. «Да, говорят, он долгое время жил за границей, поэтому о нем ничего не было слышно», — сознанием дела заметил Левашов. «А несколько недель назад он вернулся в Петербург из Пруссии, где воевал, и сразу же был обласкан государыней». «Вот бы с ним подружиться», — произнес напряженно Петр Иванович. «Да, согласен с вами, Петр Иванович. Иметь такого врага очень опасно», — кивнул, соглашаясь Илья Дмитриевич. «Надо как-то задобрить его, чтобы он знал, что мы очень уважаем его и дорожим его благосклонностью», предложил Нелидов и помпезно с благоговением добавил. «Ибо фаворит может все, и казнить, и миловать». Катя слушала разговор мужчины, все более хмурилась. Она пыталась прийти в себя и осознать, не привиделось ли ей все это. Неужели Иван и впрямь был жив, да еще и носил такую знатную фамилию, как Воронцов? Но отчего он скрыл от нее свое высокое положение? И отчего его дядя сказал ей, что молодой человек погиб? Возможно, тогда Иван не мог ей открыться во всем и лишь только намекал ей, что вскоре все изменится. А его дядя, канцлер, разве не знал, что он жив? Все эти вопросы роем носились во взбудораженных, безумных мыслях девушки, и она еле выдержала присутствие на людях до конца вечера. И лишь когда около полуночи дядя разрешил ей подняться в свою спальню, Катюша бегом устремилась в свою комнату. Там, упав на кровать, она разрыдалась, а потом полночи безумным взором смотрела в потолок, размышляя о том, что сегодня произошло.